люди сами не ведают, что творят. Мало делают, мало делают и много говорят. От их поступков решается судьба. И точка начала может быть точкой конца. В основном мешают противоречия. И ты стоишь задумался, весь изувеченный. Теряешь кровь, теряешь себя. Все-таки это жизнь, а не игра. От совершенного действия зависят последствия. Организуй себя правильно, цели добейся. Реализовывай планы, уменьшая мечты. Я цели добился, добейся ты. Сказать не сделать, должно быть все наоборот. И вот тогда мы совершим переворот. Очистив мысли, разум преобразовав, мы разрушаем стены, вам уроки преподав. Ты должен все пройти, ты должен все понять, как сделать нужный выбор и как судьбу принять. Как, презирая зло, воспринимать добро, как не упасть и не пойти на дно. Ты должен все пройти, ты должен все понять, как сделать нужный выбор и как судьбу принять. Как, презирая зло, воспринимать добро, как не упасть и не пойти на дно. Когда зациклился, думая об одном, не видя ничего другого. И так день за днем, когда минуты просто потерял, когда была возможность, но ты ее не взял, ты обвинял судьбу. Она не виновата, и как ни странно, но нам свойственно спешить куда-то. Не знаем даже почему и зачем бежим, но мы найдем ответ, обязательно решим. Мы разгадаем тайны, что помогут нам в дальнейшем. И чтобы выжить в мире, не надо быть сильнейшим. Ты просто делай то, что любишь, бейся до конца. Успех всегда сопровождает храбреца. Не получилось что-то, так ты не бойся. Обдумай план сначала и успокойся. Находишься на грани фола, не беда, а твоя энергия засверкает. Ты должен все пройти, ты должен все понять, как сделать нужный выбор и как судьбу принять. Как, презирая зло, воспринимать добро, как не упасть и не пойти на дно. Ты должен все пройти, ты должен все понять, как сделать нужный выбор и как судьбу принять. Как, презирая зло, воспринимать добро, как не упасть и не пойти на дно.